Глава 5. Секреты. Второй день каникул встретил Сэм и Элли жарким утром, наполненным веселым пением птиц. Сэм быстро приняла душ и надела обрезанные по колено джинсы и легкую ярко-красную футболку. Энергично промокая длинные волосы полотенцем, она вошла в соседнюю комнату, где Элли сидела за антикварным туалетным столиком. «Как тебе нравится название озера Флоренс?» — весело спросила Сэм, пытаясь забыть прошлую ночь. «Звучит неплохо», — ответила Элли, накладывая блеск для губ. Повернувшись на старом вращающемся табурете, она пристально посмотрела на подругу. «Не смотри на меня так», — сказала ей Сэм. «Я уверена, что нам не о чем беспокоиться. Я просто не хочу, чтобы тетя Бет отправила нас домой. Знай она, что прошлой ночью это был не сон, мы бы уехали отсюда первым же автобусом». «Знаю», — ответила Элли. «Просто у меня такое чувство, будто мы обманываем твою тетю. Впрочем, наверное, в этом нет большого вреда». Она вздохнула и, приняв решение, вскочила со стула. «Давай попытаемся сделать вид, будто всего этого не было и как следует повеселимся». «Вот это я и хотела услышать!» — воскликнула Сэм, и они направились к двери. Подруги зашагали вниз по лестнице, вскоре ноздри им защекотал восхитительный аромат жарящегося бекона и яичницы. Они тотчас ускорили шаг и вошли в залитую утренним солнцем кухню. Тетя Бет стояла у плиты и готовила завтрак. «Доброе утро, девочки!» — бодро поздоровалась тетя Бет, подавая им яичницу. «Как вам спалось остаток ночи?» «Лично мне прекрасно, тетя Бет», — ответила Сэм, садясь за стол. Она уже взялась за бекон, как вдруг поняла, что в кухне кого-то нет. «А где дядя Билл?» «Ему пришлось вернуться в город. Нужны новые лампочки для уличных фонарей», — объяснила Бет, садясь рядом с Сэм, и сделала долгий глоток сока. «А почему он не купил их вчера вечером?» — поинтересовалась Элли. «Потому что тогда в них не было нужды», — решительно произнесла Сэм. «Вчера вечером я обратила внимание на огни на подъездной дорожке». «Их было так много, и они все, похоже, были в исправности». «Что случилось, тетя Бет?» Тетя Бет бросила на Сэм быстрый взгляд и, прежде чем ответить, убрала со лба волосы. «О, это просто кто-то снова решил побаловаться». «Это не забавы, это уже настоящее преступление. И давно это происходит?» Сэм пристально посмотрела на тетю, вызывая ее на откровенность. «Я сказала тебе вчера вечером, Сэм, чтобы ты ни о чем не волновалась. Уверяю тебя, нет ничего такого, с чем я и твой дядя не справимся сами. Будь это настолько серьезно, я бы сообщила в полицию, но что я сказала бы им? Я не видела никого, кто хулиганит. И скажи я полиции, что это проделки призрака, разве они поверили бы мне? Я бы тоже не поверила». Пытаясь скрыть отсутствие уверенности на лице, тетя Бет посмотрела на свои руки. «Как? Вы не сообщали обо всем этом в полицию?» — удивилась Сэм. «Извините, но я этого не понимаю. Вообще-то мы заявляли дважды, когда кто-то проколол автомобильные шины. Владельцам машин требуется отчет для страховой компании. Но другие происшествия — это пустяки. Ради них не стоит даже портить себе нервы. Дешевле все заменить самим. Полиция в курсе, но только неофициально. Кроме того, вы не понимаете, как устроена жизнь в таких малолюдных краях, как наш. Сообщай мы обо всех незначительных случаях ущерба нашего имущества, это лишь дало бы пищу для новых слухов и только ухудшило ситуацию. Лучше не распространяться, чтобы не давать злоумышленникам того внимания, на которое они рассчитывают». Сэм задумчиво побарабанила пальцами по столешнице, размышляя о том, что сказала ей тетя. Кое-что из ее слов имело смысл. «А что с камерами наблюдения?» — наконец спросила она. «В прошлом году мой папа поставил такую в гараже. Это не так уж и дорого». «Твой дядя Билл уже об этом думал, Сэм», — ответила тетя Бет с улыбкой. «Увы, ни в одном из местных магазинов не нашлось того, что он хочет». Так что пришлось заказывать, и заказ должен поступить на следующей неделе. «Отлично!» Сэм даже вздохнула с облегчением, услышав, что тетя с дядей хоть что-то сделали. «Если сегодня вам нужна помощь, пожалуйста, говорите, не стесняйтесь». «О, нет-нет!» — запротестовала тетя Бет. «Вы, девочки, приехали к нам, чтобы отдохнуть и повеселиться, а не помогать. Почему бы вам не прогуляться до озера Флоренс? Оно в окружности около 4 миль, если все время идти по тропе вдоль берега. Можете даже взять с собой еду для пикника, если хотите провести в лесу весь день. Тропа хорошо протоптана, ухоженная, так что вы точно не потеряетесь. Это одно из моих любимых здешних мест». Сэм и Элли обменялись улыбками. «Тетя Бет, ты явно умеешь читать мысли», — сказала Сэм. «Мы видели озеро Флоренс по пути сюда. Красота! Я как раз собиралась спросить, можно ли нам осмотреть его». «Осматривайте все, что хотите. В конце тропы есть причал, а к нему привязана лодка. Я знаю, что ты умеешь грести, Сэм. А как ты, Элли?» «У нас дома есть каноэ, которое мы берем с собой, когда отправляемся на местные озера. Так что я научилась грести еще в детстве». «Отлично. Но только не забудьте надеть спасательные жилеты, а не в лодке. Это обязательное условие. Надеюсь, вы будете соблюдать правила безопасности. И, чтобы мне не волноваться, вернетесь к ужину». Она испытующе посмотрела на племянницу. «Конечно, тетя Бет, обещаю», — заверила ее Сэм. Убрав со стола и приготовив внушительные сэндвичи, чтобы было чем подкрепиться на прогулке в лесу, Сэм и Элли шагнули навстречу теплому ласковому утру.